Глава вторая. Сговор. Лето 883-го. Киев. «Благодать, братья!» — с удовольствием потянул князь ноздрями душистый воздух нового деревянного сруба, войдя в дом к своим изведывателям на самом краю ратного стана. «Будто снова в нашем краю северном». Стоит лишь очи закрыть, и Новгород, Изборск, Ладога. Открыл очи, и снова в Киевграде, с новыми врагами Руси сражаться. «Отчего только с новыми?» — ввернул скоморох. «Тут и старые наши неприятели имеются». «Кто же из старых неприятелей объявился?» — приподнял бровь Ольг. «Да те самые». Священник Энгельштайн и его помощник Отто, что в Ладоге покушение на князя Рарага устроили, — ответил Мишата. «Энгельштайн, этот уже не просто священник, а епископ, легат папы римского», — уточнил Айер. «Да будь он хоть сам папа римский, а за то, что князя Рарага лютой готской казни предать пытался, ответ держать должен», — сурово молвил князь, сразу вспомнив и сумасшедшую скачку по лесу к семейной заимке, и скоротечную жестокую схватку с франкскими изведывателями, и Велину в крике, изливающую ему в очи обиду и злость от того, что не удалось убить Рарага. Неужто он страх потерял, сей бывший пастор, а ныне легат, что в Киев явился? Он в Киеве был при Аскольде, да началась у них с Царьградской церковью грызня за такой лакомый кусок, а тут мы подоспели с дружиной. Пришлось и митрополиту Сирину, и сему легату бежать. Энгельштайн укрылся в Искорости, не у древлян. «Те всегда Киев недолюбливали», — изложил Мишата. «Значит, нынче сей Энгельштайн среди древлян хоронится», — задумчиво молвил князь, усаживаясь на новую березовую скамью и делая знак, чтобы и его изведователи присели вокруг прочного, тоже пахнущего свежим деревом дубового стола. «Так ведь не просто хоронится», — заметил Айер. «К нему наши греческие собратья трапезиты зачастили, а сие мох, как не свойственно». «Ну да», — добавил скоморох, — «при Аскольде готовы были порезать друг друга, а тут вдруг любовь да дружба. Не к добру это! Давай, княже, мы к древлянам потихоньку сходим, выясним, что и как», — предложил Мишата, и остальные изведыватели закивали головами, выражая свою готовность. «Добро», — согласился Ольг. «Тогда просьба к тебе, княже, будет», — молвил Мишата, переглянувшись с товарищами. «Чего для дела надобно, получите», — отвечал князь. «Нам человек нужен, который латынь добре разумеет, молитвы христианские знает, а лепше всего, чтоб сам был христианин, но не греческой, а римской церкви. В общем, кабы сын твой Олег с нами к тому легату пошел. Его пока в Киеве никто не знает, а в Искорости не и подавно, а он имена пастырей назвать может изборских. Тут никакого подвоха не будет», — горячо заговорил скоморох, а Мишата недовольно глянул на него. «Хм, с изведывательской стороны я-то вас, братья, разумею. Да справится ли Олег молод, и опыта в изведывательском деле никакого», — засомневался князь. «Ерошки всего 12 было, когда нас в Булгаре обложили, а он справился, да еще как», — напомнил Айер. И все глянули на повзрослевшего, темноволосого и голубоглазого Ерофея. «Мы сына твоего, княже, добре подготовим. С ним Ерофей и Молчун пойдут, а мы с Айером поблизости будем», — снова с жаром убеждения заговорил скоморох. «Один стар, а другой ростом мал. Никто ничего серьезного не подумает!» Ольг задумчиво глянул на своих изведывателей, погладил перстами дубовую столешницу, будто читал написанное на ней невидимое письмо. «Ладно!» — решился, наконец, князь, хлопнув по столу могучей дланью. «Я сам займусь подготовкой сына. Перед богами я за него в ответе. Мне и к опасному делу его готовить. Только молчуна нельзя коллегу ставить. Он в лодье моей уже был охоронцем. Кто-то из ближников скальда его точно запомнил. Хотя бы тот бывший новгородец Репей, или как его, который уплыл. Пырей!» — подсказал скоморох. «Да, Пырей-то уж молчуна на всю свою жизнь запомнил. И не только он, думаю». «Добро? Тогда мы Кулпея отправим. Он как раз от печенегов дней 10 как вернулся. В граде его вообще никто не знает», — предложил Мишата. «Ага!» — сделанный злорадностью воскликнул скоморох. «У хана печенежского он правая рука и лепший советник, а тут простой охоронец! Во, как жизнь изведывательская кидает! Приятно, что не только одного меня!» Ольг, порешав с изведывателями все нужные вопросы, ушел. «Каков князь-то наш!» «Настоящий муж, братцы!» — восторженно проговорил Ерофей. «Не каждый может вот так решиться сына своего послать на трудное дело и самому же взяться его исполнять. Наш князь за все ответ несет, и за сына, и за всю Русь, ни на кого не перекладывая», — задумчиво отвечал Айер. «Да! Иной мог бы не взваливать на себя ношу великую, а сидеть в северном краю и не думать про иные народы славянские, как их тут на куски режут Византия с Римом, хазары и иные кочевники. Тем паче, что слово старому гостомыслу давал не он, а князь Рарок», — рассуждал скоморох. «Только не может князь Ольг по-иному». «Он с богами и волхвами советуется. Оттого по пути правее его ведут силы высшие. И наш долг — помогать князю во всем». Кратко и емко подвел черту немногословный молчун. «Я сын христианки из Изборска. Мать меня с детства к вере привлекла. Крещен я. А нынче стали в Новгородчине недобро к папским людям относиться. Изгнали их напрочь. Вот мать и отправила меня на Киевщину, чтоб я сыскал какого пастора из церкви Христовой и имел духовника. Да, приехав сюда, узнал, что и тут всех пасторов разогнали, а за теми, кто в церковь на греческом дворе ходит, надзор строгий. Под большим секретом киевские христиане рекли, что в Искоростине есть церковь Божия, которая свободно святое слово людям несет. Вот я и приехал». Смиренно рек юноша служителю в серой монашеской одежде. Еще раз окинув взором небольшой деревянный храм, в котором он отстоял службу, юноша перекрестился на алтарь и низко поклонился. «Wer ist dieser Jüngermann? Und was will der?» «Кто этот молодой человек и чего он хочет?» Немецкий. Спросил на франкском неожиданно и почти беззвучно появившийся из-за спины Олега крепко скроенный монах в черной одежде с сединами на висках. «Ich heiße Alexander. Ich bin aus Изборск». «Меня зовут Александр. Я из Изборска». Немецкий. Опередив монаха в сером, ответил тоже на франкском юноша. Безупречная германская речь молодого человека несколько удивила служителей. Далее их беседа проходила именно на этом языке. «Откуда юноша так хорошо знает нашу речь?» — спросил старший в черной сутане. «Мой учитель фехтования и борьбы, Клаус. Я с ним говорю на франкском с самого детства. Он воевал под началом самого Людовика I. «А кто твой отец?» — спросил тот, что в черном. «Отец был из знатного княжеского рода Северной Словении. Его звали Вадим Храбрый. Он тоже был крещен, но я не помню его. Он погиб до моего рождения». «А как зовут твою мать?» Вдруг замер на мгновение человек в черном. И очи его еще пристальнее впились в лик юноши. «Велина. А мой дед, известный на Новгородчине купец Бажан, вся наша семья — христиане», — с гордостью проговорил юноша. «У тебя есть братья или сестры?» — со скрытым волнением вопросил монах. «Брат старший, его зовут Андрей, но мы с ним не очень ладили, дрались даже, поэтому я и уехал в Киев. Клаус говорит, что он сделал из меня настоящего воина, и я намереваюсь поступить в княжескую дружину. На этот шаг хотел бы получить благословение у святого отца». «О, юноша! Я думаю, что смогу устроить тебе встречу с самим епископом. Ты приходи завтра на службу, и я тебя с ним познакомлю». «А в дружину князя это хорошо, это очень хорошо». Быстрый взгляд крепкого чернорисца метнулся к двум мужам, стоявшим внутри храма у самых дверей. Один был постарше, какой-то непонятной наружности, второй — молодой. «Кто эти двое? Они как будто кого-то ожидают?» — спросил негромко Отто, служителя в серой сутане, указав очами на двух мужей. «Это моя охрана», — успокоил монахов Александр. «Их мне дед дал из своих самых надежных охоронцев торговых караванов». На следующий день крепко скроенный монах в черной одежде познакомил юношу с высоким худощавым человеком с изрядной сединой в волосах, который представился епископом Энгельштайном. «А я ведь знаком с твоей матерью. Она была моей прихожанкой. Настоящая христианка, добродетельна и чтит Бога», — говорил епископ, бросая внимательные взоры на Александра. «Так ты, святой отец, жил у нас в Изборске?» — искренне удивился юноша. «Вот матушка обрадуется, когда узнает, кого я здесь встретил». «Да сколько прошло времени! Верные ее роскошные русые волосы уже посидели, как и мои». «Святой отец ошибается. У мамы черные волосы. Да, они немного посидели вот здесь, впереди». «О, да, действительно, русые были у подруги твоей матери. Верно, минуло столько лет. Я даже подзабыл, где стоял в Изборске дом уважаемого Вадима Храброго. Напомни-ка мне». После того, как Александр рассказал в подробностях, где и что находится в Изборске, святой отец, кажется, немного успокоился. Он стал улыбчивее и дружелюбнее. «Твоя мать в свое время сделала огромную услугу Святой Церкви. Более того, она совершила христианский подвиг в борьбе с язычниками и колдунами. Поверь мне, сын мой, ты должен гордиться своей матерью. Она святая женщина!» Негромко, но проникновенно и пафосно проговорил легат. «Моя мама ничего такого не рассказывала». С изумлением глянул на святого отца юноша. «Я же говорил, что твоя мать сама добродетель. Вот тебе и доказательство. Она даже тебе, своему сыну, не рассказала о своем христианском подвиге». «О каком подвиге, святой отец?» — совершенно растерялся юноша. «Когда посланник дьявола, язычник Рерих, подлым обманом отстранил от власти Вадима Храброго и сам захватил престол Северной Словении, твой оскорбленный, но мужественный отец поднял восстание против проклятого лжеца и язычника, но тот был хитер и коварен, и при помощи своего воеводы, колдуна Хельга, подавил восстание честных христиан и убил твоего благородного отца. У твоей матери есть все основания ненавидеть этого колдуна и язычника», — убежденно и страстно проговорил легат. «Но какой подвиг совершила моя мать?» — удивленно повторил юноша. «Она помогала своим единоверцам восстановить справедливость. Ты ведь тоже стал бы сражаться за справедливость, сын мой, не так ли?» «Да, конечно», — растерянно проговорил Александр, стараясь уложить в голове столь много всего нового и неожиданного, что вывалил на него за краткое время римский священник. «Так вот...» Когда все уже было готово, и самозванец Рерих был уже в наших, то есть в руках верных слуг христианской церкви, проклятая колдунья, сестра Хельга, пустила в ход свои дьявольские чары, магией вызвала брата-колдуна, и верные сыны церкви были убиты на месте, а некоторые попали в лапы проклятых язычников. Среди этих плененных была и твоя мать. Как же она осталась жива? В очередной раз изумился сын Велины. Сама Дева Мария встала на ее защиту и отвела рукой своей божественной смерть от твоей матери. Велика сила святой Девы, поэтому возблагодарим ее за содеянное чудо, сын мой. Проникновенно. Так что Александра едва не покатились слезы из очей, закончил свою страстную речь проповедь Энгельштайн. И тут же, воздев очи к своду храма, принялся читать молитву на латыни. «Аве Мария, грация плена, доминус текум бенедикта ту, ин мулиеребус эт бенедиктус фруктус вентрис ту и Иисус». «Радуйся, Мария, полная благодати, с тобою Господь, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус». Прочтя четыре строчки молитвы, он остановился и взглянул на юношу. «Санчо Мария Матер Деи, ора про нобис пекаторибус нунке, этен ора мортис нострае. Амен». «Святая Мария, Матерь Бога, молись за нас, грешных, даже и в час смерти нашей. Аминь». Закончил молитву Александр, и святой отец удовлетворенно кивнул. «Постой, святой отец, но как же я буду просить благословения на службу у князя Ольга, если он едва не погубил мою мать? Сын мой!» Каждый мужчина из истинно верующих прежде всего воин Христа, а воин должен служить Господу там, где укажет ему десница Отца нашего, а где она укажет, знает только Святая Церковь, а мы лишь смиренные пастыри ее. Сейчас Бог говорит, что ты должен поступить на службу киевскому князю Хельгу, а что делать дальше, тебе будет сказано позже. А сейчас преклони колено, сын мой, я благословляю тебя на деяние во имя веры нашей единой и святой Церкви Христовой». Закончив короткий обряд благословения стоящего на одном колене Александра, епископ закончил. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Юноша встал, поблагодарил святого отца и, повернувшись к алтарю, произнес положенные в таком случае слова. «Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». «Отто проводит тебя, сын мой. Слушай его советы, как мои». Он расскажет, как тебе поступать в дальнейшем, чтобы быть достойным своих славных отца с матерью и служить нашему Господу Иисусу, как подобает воину его. «А где же Клаус? Я думал увидеть земляка», — спросил Отто, скосив очи на охоронцев, когда они с Александром вышли из храма. «Он приводит в порядок дом, который приобрел для меня дед Бажан в Киеве. Он же мой наставник, а не телохранитель. Зато я уверен, что в доме все будет в порядке и на своих местах». «О, вижу, что любовь к порядку и рациональность твой учитель тебе точно привил», — одобрительно проговорил Отто. «Знаешь, Александр, Епископ Энгельштайн поручил мне связываться с тобой, ведь мы, единоверцы, должны поддерживать друг друга. Однако мне рискованно появляться в Киеве. Ты сам знаешь, как подозрительно там относятся к христианам. Поэтому, если придет кто-либо от меня и скажет, что он от Отто из Искоростеня, и в подтверждение покажет тебе вот это... Служитель показал юноше небольшой медальон в виде головы воина в шлеме. «Прими его, он человек нашей церкви. А если тебе нужно будет срочно передать что-то мне, пошли с письмом кого-то из своих охранников. Их я уже видел и знаю. Или с тем же Клаусом, его я узнаю по речи. Пиши лучше на латыни. Теперь расскажи, где в Киеве находится твой новый дом». «Ну, как вышло с многомудрым Энгельштайном?» — спросил Ольг, обводя пытливым взором сидящих пред ним за столом изведователей и сына. Олег рассказал, как проходила встреча. «Я-то толком не ведал, что мать моя была в заговоре против князя Рарага, и что ты, отец и тетка Ефанда, его спасли, потому удивился по-настоящему». И тем добавил к себе доверие епископа и его помощника. Правда, осторожны они очень. Не зря так выпытывали, что и где в Изборске находится. Только после этого стали мне доверять. И то не ведаю полностью ли, с сомнением ответил сын. «Княже, мы выяснили, где сей легат в Искорости не обитает. Охорона у него добрая». И внутри за чистоколом прочным, и снаружи прохаживаются люди оружные. А еще заметили, что часто к нему приезжают люди именитые из местной знати. Похоже, они что-то серьезное задумали, — проговорил Мишата, и остальные изведыватели, побывавшие в Искоростине, подтвердили его слова. «И мне кажется, что встреча наша с Отто совсем скоро случится», — молвил Олег. «Клаус твой не проговорится, что ты мой сын и прочее?» — спросил князь. «Нет, отец. Клаус исполнительный и меня любит как сына своего. У него-то более и нет никого. Я ему пояснил, что если кто узнает, что я сын князя, то быть большой беде, могут меня и убить». «Мы с Кулпеем, как охоронцы, которых сей Отто видел, будем всегда подле находиться». — горячо уверил Ерофей. — Ну, а мы со Скоморохом по хозяйству там, чего Клаус скажет, управляться будем, — улыбнулся Айер. — Вот, сыне, пришлось и тебе с тайной службой накоротко познакомиться, — немного грустно улыбнулся князь. Когда уже шли по ратному стану, Ольг спросил у сына, не беспокоит ли его, что он вынужден выступать против единоверцев. — Отец! «Клаус мне много порассказал, как единоверцы идут войной друг на друга. Я ведь не в них верую, а в Бога Всевышнего. А то, что моя мать приняла когда-то их сторону, у нее был интерес стать княгиней. Вот она и стремилась убрать князя Рарага. Я знаю свою мать. Оттого я ее вину должен искупить, что сейчас и делаю. И делать буду всю жизнь», — горячо закончил юноша. И растроганный Ольг приобнял сына за плечи. Руяр, начальник княжеской охороны, кликнул к себе Божедара. «Беда какая-то с Велоколом случилась. Занемог нежданно после вчерашней охоты. Так что перевожу тебя во внутреннюю стражу. А сие ведаешь, какая ответственность. Князь Ольг на днях ворочается в Киев. Сейчас пошли со мной». «Расположение внутри терема ты должен знать на зубок. Где какие покои, куда входить можно, а куда только коли позовут». Несколько дней спустя Божедар возвращался со службы. Едва отошел от терема, а мысли уже унеслись вперед к прекрасной Диваоке, что уже ждет его, и, споро управляясь с домашней работой, которой нет конца, то и дело бросает нетерпеливые взгляды в сторону ворот. «Здрав будь, брат Божедар!» — Вырвал из теплоты грез знакомый голос, словно резанув по обнаженному сердцу, отчего оно сразу сжалось, и противный холод стал растекаться по всему телу. Вот уж кого он больше всего не желал увидеть сейчас, так это обладателя сего насмешливого полуженского голоса. От неожиданности воин приостановился, но затем, справившись с собой, пошел дальше. Лик его приобрел каменное выражение. «Что тебе нужно?» — не оборачиваясь, спросил стражник. «Как дела, брат? Ты, говорят, теперь у самого князя в охоронцах ходишь, а в изведыватели тебя еще не приглашали? Со всякими трапезитами ромейскими бороться! Слыхал, наверное, про таких». «Ты балагурить явился или по делу, что скажешь?» — стал раздражаться воин. «Божидар, какой ты стал важный и сердитый! Сотоварищей своих, что о тебе пекутся, видеть не желаешь! Ах, да! Как я позабыл! Тебя же молодая жена дожидается! Та самая Артемида, с которой ты по углям ходил! Видишь, как хорошо сладилось! Язычники друг дружку нашли!» С обычной издевкой хихикнул полнотелый, идя сзади по пустынной улочке. «Хорошо!» — останавливаясь, проговорил Божидар, оглядевшись по сторонам. «Давай зайдем куда и поговорим!» «Ну да, в гости ты меня не позовешь, это верно. Зайдем хотя бы вон туда!» Примирительно проговорил полнотелый торговец, указывая на заброшенный двор, явно пострадавший несколько лет тому от наводнения. Они уселись на каких-то обломках скарба и бревен, принесенных весенним половодьем, и разросшиеся кусты шиповника скрыли их от посторонних взглядов. Сняв с плеча широкую лямку, устойчивый осторожно умастил на бревнах лоток со сладкой ароматной выпечкой. «Бери вот крендельков с черносливом, привкуснейшая вещь! Я с тебя дешевле возьму, хоть ты теперь человек состоятельный. Все ж таки у самого князя служишь», — снова начал балагурить устойчивый. Но, натолкнувшись на холодный взгляд Божидара, погасил улыбку. «Ладно, тогда о деле. Вижу, что большой радости от нашей встречи ты не испытываешь. Твои охоронцы, коли не заметили, как мы сюда свернули, с ног собьются, тебя разыскивая», — проронил воин. «Значит, впредь им наука будет, пускай поищут», — искривился в полуулыбке полуоскале устойчивый. «А у тебя, значит, все прекрасно. Добрая служба, ладная жена. Я рад, очень рад. Ты хорошо пристроился». Полнотелый глянул по сторонам. «Только, надеюсь, ты не так наивен, чтобы думать, что все это само собой, как спелый плод, упало тебе в руки». Увидев, что собеседник недоверчиво сузил свои голубые очи, полнотелый издевательски хмыкнул и продолжил. «Да, брат, знаешь, сколько золотых монет пришлось через того купца-христианина отвалить начальнику теремной стражи, чтобы тебя взяли в охоронцы? То-то же! А теперь пришел черед выполнить задание святой церкви. Ты лучший воин из всей нашей группы. К тому же один вхож в покои княжеские. Так что думай, как все это лепше сотворить, а мы уже все тебе поможем». «Какое задание?» Стараясь казаться равнодушным, выдавил Божидар. «Опять охотятся на легатов римской церкви? Ну, мы теперь с ними союзники. Ничто так не объединяет, как общий враг». «Как? Разве я не сказал при отплытии из Золотого Рога, зачем ты здесь?» Деланно удивился устойчивый и, глядя прямо в очи Божидара, молвил. «Ты должен отправить в Аид князя Россов. Нам известно, что он вчера вернулся в Киев, а скоро опять уедет, так что времени мало». Холод уже не просто разлился по телу воина, а ледяной коркой начал сковывать разум, ибо Жидар неимоверным усилием воли старался не проявить внешне того, что творилось внутри. Дивоока, свадьба, семья, мирная жизнь, к которой он еще толком и не привык, все вмиг исчезло, как сон поутру. Он опешил от поставленной задачи, предполагал всякое, но что его трапезита будут использовать не как изведывателя, а как обычного убийцу, хотя, конечно, не совсем обычного. С великим трудом он разомкнул непослушные уста и молвил одно лишь слово. «Когда?» «Подробности завтра утром. Придешь сюда же», — донесся как бы издалека ответ устойчивого. Потом надолго установилась тишина. Только воробьи затеяли шумную возню в кустах шиповника. Тон полнотелого сменился. Он заговорил мечтательно. «Я завидую тебе, брат мой! Ох, как завидую! Ведь ты после выполнения сего дела такой куш огребешь, что сможешь запросто купить хороший дом с садом где-нибудь в Херсонесе или на одном из бесчисленных островов Эгейского моря. Заберешь свою язычницу, окрестишь ее, и будете вы жить, как голубки». «Эх, только представь себе, Доросес!» Полнотелый незаметно перешел на греческий. «Винопенная волна набегает на желтый песок, на котором возятся твои дети, а ты в тени виноградной беседки сидишь со своей Артемидой и раздаешь рабам указания по хозяйству. Ни тебе чужих личин, ни постоянной опасности». «Ради этого можно кого угодно отправить в Аид!» Божидар встал, не глядя на устойчивого, и снова молвил кратко «Тогда до завтра» и направился к выходу со двора. «Погоди, брат Божидар!» — остановил его полнотелый. Тон его речи сразу изменился, перейдя из мечтательного в несколько зловещий. «Я знаю, ты настоящий воин и не боишься смерти, но хочу, чтобы знал, если что-то пойдет не так, то за оплошность заплатишь не только ты сам, но и твоя Дивоока, ее девятилетний брат, шестилетняя сестра, возможно, и их отец с матерью». Медленно, словно смакуя каждое имя, перечислял полнотелый. «Да, говорят, твоя жена ждет ребенка? Вы все-таки проследили за мной. Как же я этого не заметил?» — проговорил атлет, прервав красноречие полнотелого. «Брат мой, ты опытный трапезит, поэтому никто за тобой не следил. Дивооку и ее семью мои люди взяли под наблюдение еще с тех пор, когда они тебя лечили. Я знал, что ты к ней вернешься. Так что помни об этом, брат Божидар, и пусть Христос укрепит твой дух. Прости, но в этот раз слишком большие ставки в игре, потому неожиданности исключаются. Переночевать сегодня рекомендую у горшечника, а к жене твоей мы гонца пошлем. Мол, на службе, просил не беспокоиться, а то жены, они сердцем чуют». Более ничего не говоря и не оборачиваясь, атлет твердым шагом вышел со двора, боковым взором отметив, как Мутный и еще один из их бывших учеников прохаживаются вдоль переулка. Воин завернул за угол, дошел до того места, где овраг близко подходил к заброшенному переулку, и, постояв несколько мгновений в раздумье, направился к жилищу горшечника. Рано утром Божидар уже сидел во дворе заброшенного дома. Устойчивый появился почти сразу в сопровождении их бывшего ученика Мухи, маленького верткого трапезита, который, очевидно, прибыл в Киев вместе с полнотелым. Они вошли в дом. Свежесмазанная дверь не скрипнула. Часть крыши отсутствовала, и в домишке было не так темно, как ожидалось. «Ты сейчас идешь на свою службу. Мы все будем находиться поблизости. Можем через конюшни и прочие хозяйственные постройки проникнуть в терем. Там меньше охраны. А самые опытные в тереме, у ворот и во дворе. Так?» — деловито начал Устойчивый. «Верно», — кивнул Божидар. «Но кроме хозяйственного двора, мне понадобится несколько человек в переулке, куда выходит галерея второго яруса. Сюда же выходят покои князя, но я туда пока не вхож, поэтому мне нужна ваша помощь и обязательно люди в переулке. Они должны по моему сигналу устроить хорошую свару с криками, дракой и опрокинутым возом. Охоронцы во дворе отвлекутся. Вторая часть наших, пользуясь суматохой, просочится в хозяйственный двор, уберет охорону первого яруса и поднимется по лестнице на второй. Там тоже есть охоронец. В это время я смогу влезть на галерею и по ней проникнуть в княжеские покои. Когда сделаем дело, уходить будем опять через хозяйственный двор. Я прослежу, чтобы кони там были наготове. «Сколько человек сейчас здесь с тобой?» — сосредоточенно размышляя, спросил охоронец. «Трое на улице, как положено, следят за подходами», — ответил полнотелый. «Зови. Времени у меня мало. А никто из вас не знает расположение внутренних помещений терема», — все тем же ровным тоном проговорил Божидар. Устойчивый на мгновение задумался, вспоминая, что вчера Божидар никуда от горшечника не отлучался, и к нему никто не приходил. Значит, передать никому ничего не мог, а помощь действительно ему не помешает. «Моха, позови остальных!» — кивнул молодому трапезиту полнотелый, с удовлетворением отмечая, что вчерашнее упоминание о Диваоке и ее родственниках сыграли свое отрезвляющее действо. Его напарник снова собран и сосредоточен. Все-таки нельзя трапезиту любить, иначе он уязвим, как краб без панциря. Беззвучно отворилась дверь. Вошли еще трое. «Там все спокойно», — ответил негромко Муха на вопросительный взгляд Устойчивого. «Вот, держи». Полнотелый протянул атлету небольшой, красиво изукрашенный кинжал в дорогих ножнах. «Зачем? У меня достаточно оружия», — молвил княжеский охоронец. «Такого нет. Его лезвие отравлено. Достаточно сделать царапину, и человек уходит в навь. Так что будь осторожен», — предупредил полнотелый. «А где мутный?» — спросил атлет. «Он следит за княжеским теремом», — ответил Устойчивый. «Говори». «Ну, за сей кинжал благодарствую. Как рос сирекут, дорога ложка к обеду. А помощь нужна такая. Вот смотрите». Божидар подошел к побеленному боку полуразвалившейся печи и, не вынимая врученного ему кинжала из ножен, стал чертить ими на ровной поверхности очертания княжеского терема. Трапезиты приблизились, чтобы поглядеть. Вот главный вход. У ворот дежурят трое охоронцев. Здесь, на втором ярусе, открытая галерея. Отсюда ближе всего до переулка. «Я выйду сюда». «Кто-то из вас, скажем, ты, Муха», — Божидар обернулся к молодому трапезиту, «и еще кто-то, должны к обеду стоять здесь. Я выйду на галерею и сделаю вот так». Мгновенно сорванные с ядовитого клинка ножны полетели в лик Устойчивого, который стоял дальше всех от атлета, а сам клинок живой молнией прошелся по горлу Мухи и в конце полета вонзился в бок стоявшего рядом с ним крепкого трапезита. Поднырнув под него, княжеский охоронец вмиг согнулся и легко, как мешок зерна, бросил стонущего раненого на Устойчивого, который уже извлек свой нож, но был сбит сбит с ног брошенным на него телом. Божедар тут же схватился с двумя оставшимися трапезитами, работая двумя клинками, отравленным и своим кинжалом, и вскоре уложил их одного за другим. Сражался он неимоверно быстро и легко, даже с каким-то подъемом, словно в жилах его текла та божественная сурья, которой поил его отец Диваоки, или ярая сила, о которой рассказывал Волх перед свадьбой. «Что, брат Евстафий?» — на греческом заговорил могучий трапезит, обращаясь к устойчивому. «Ты думал, что страх за жизнь моей любимой и ее семьи сделает из меня послушного раба? Ты правильно рассудил для грека, но я теперь более божедар, чем Доросеос. Я решил по-другому. Помнишь, как нас учил Панфилос? Из самого безвыходного положения один выход у трапезита есть всегда, причем такой, который ему никто перекрыть не может. Это смерть». Он шагнул к лежащему у стены и наполовину придавленному телом молодого трапезита Евстафию, и в сей миг ощутил какое-то движение сзади. Неожиданно горячо и остро ударило в спину, перехватило дыхание. Еще успев обернуться, заметил мелькнувший в дверном проеме стан мутного. «Так и подстраховался ты, Евстафий», — проговорил, задыхаясь, Божедар. Изо рта у него пошла кровь. Из последних сил он бросил отравленный кинжал в полнотелого, и красные сумерки поглотили сознание. Мутный, умело метнувший клинок в спину Божедара, увидев, что тот упал, в два прыжка оказался подле Евстафия. «Жив?» — спросил он, освобождая старшего и бегло его осматривая. «Кажется», — стирая сочащуюся из чела кровь, обессиленно проговорил полнотелый. «Ты подоспел как нельзя кстати. Еще миг, и отравленный кинжал торчал бы не в его плече». Полнотелый кивнул на труп. «А в моем сердце или глотке?» «А ты просчитался, устойчивый!» Ехидно ухмыльнулся по своему обыкновению мутный, поднимая Евстафия. «Если бы не начал пугать Доросеоса, то он бы спокойно сделал свое дело, я уверен. А теперь что?» Кивнул на тело могучего воина молодой трапезит, явно наслаждаясь неблаговидным положением своего наставника. «Выбираться надо отсюда, и поскорее!» — прокряхтел устойчивый. «Каждый миг дорог, скоро все пути перекроют. Да, моя промашка, не просчитал я его, не просчитал!» Они уже двинулись было к двери, когда, что-то решив про себя, устойчивый подобрал дорогие ножны отравленного кинжала и, самолично вытащив клинок из плеча трупа, осторожно вложил его в ножны. «Теперь пошли». Перед тем, как покинуть двор, он повелел мутному проверить переулок. «Тихо, как в некрополе», — доложил тайный воин. «Пошли вон туда, за угол», — указал полнотелый. Они свернули туда, где к самому переулку подбирался овраг. Старший, заглянув вниз, приказал: «Спускайся, я тебя поддержу, а потом ты меня подхватишь, чтобы я не улетел на самое дно и не пропорол мои пышные бока о сучки и коряги». Когда они, тяжело дыша, наконец оказались на дне оврага, отряхиваясь и оглядываясь по сторонам, устойчивый вдруг внимательно посмотрел наверх, будто заметил нечто в вершинах почти сомкнувшихся над их головами деревьев. «Что это? Не может быть!» — округлив очи и отступая на шаг, проговорил он по-гречески. «Где? Там, где мы спускались? Да я ничего не...» Отравленный клинок вошел в запрокинутую шею молодого трапезита, почти по самую рукоять, которую крепко сжимал Евстафий. «Не было никакого моего просчета, брат. Просто все героически погибли в схватке с коварными колдунами и язычниками. Чуток не хватило нам Христовой помощи, самую малость!» По своему обыкновению криво усмехнулся устойчивый. Кинжал из шеи мутного он вынимать не стал. ножны, размахнувшись, забросил в густые кусты, а сам начал продираться в другую сторону, подальше от этого места и, судя по склону дна оврага, поближе к реке. «Похоже, легат Энгельштайн, тебе сегодня тоже не повезет», — хрипло проговорил вслух церковный трапезит. «Встреча с живым князем Россов не так безопасна, как с мертвым, и мне отчего-то не жаль тебя. Господь Всевышний, видимо, не благословил наш временный союз». «Санче Мария Матер Деи, ора про нобис пекаторибус нунке, этен ора мортис нострае. Амен». «Святая Мария, Матерь Бога, молись за нас, грешных, даже и в час смерти нашей. Аминь!» — прошептал устойчивый на латыни и ускорил свое продвижение вниз по дну оврага. Тело мутного едва успело остыть на дне Киевского оврага, а к Киеву с захода уже подходили воины древлянской знати и нанятые ими пришлые варяги, среди которых были и лютичи, и нурманы, и даже франки с саксами. Они схоронились в густом лесу, не доехав до Киева четверть гона. «Здесь удобнее всего ждать сигнала от Евстафия», — пояснил Отто. «Он должен прислать своего человека, как только князь Хельг будет мертв». Наступило время томительного ожидания. Воинам запрещено было разводить костры, громко говорить и выходить из леса. Любого из местных жителей или случайных путников тут же хватали и вязали. Ни одна живая душа не должна была ведать о том, кто хоронится в лесу. «Святой отец, может, вам лучше было остаться в Искорости, не пока здесь все уляжется?» — спросил епископа бывший боярин Аскольда Пырей, который после бегства из Киева быстро нашел общий язык с Отто и Энгельштайном. Сначала как переводчик, а потом как ловкий и сообразительный помощник, причем без главного недостатка россов — совести, которая не только была совершенно непонятна франкам, но и мешала успешно работать. «Если мы замешкаемся, то наши братья по вере из Константинополь-Бурга захватят все ключевые посты, и нам останется участь жалких попрошаек», — негромко, но, как всегда, убедительно ответил легат. Беспокойство все более поселялось в душе ушлого и чуткого Пырея. Он старался не показать этого, но то и дело невольно с опаской оглядывался по сторонам. Наконец прискакали двое охоронцев юного княжича Александра из Изборска. Они вначале проехали мимо засевших в лесу воинов, но потом вернулись и направились прямо к лесу, где их и окружили дозорные древлян. «Как вы узнали, что мы в лесу?» — сурово спросил крепкий сотник с густой русой бородой, похожий чем-то на лесовика. «Только совсем слепой не заметит столько следы. Много коней ходить, много следы оставаться», — молвил старший из охоронцев на ломаном словенском, сильным выговором, свойственным степным кочевникам. «Живее! Веди нас к легату Энгельштайну!» — взволнованно затараторил молодой. По нему сразу было видно, что случилось нечто сверхважное и необычное. Их немедля подвели к Энгельштайну и Отто. «На князя Ольга совершено нападение. Рекут он не то ранен, не то убит. В Киеве неразбериха. По улицам носятся оружные люди!» Опять затараторил возбужденный молодой чернявый охоронец, то и дело округляя свои синие очи и вертя головой. Второй охоронец, похожий на степняка, только растерянно пожимал плечами, иногда произнося одно и то же. «Да вот такой теперь деля в шапка!» «Что за дела? И при чем тут шапка?» — никто не спрашивал. «Как ваш хозяин, княжич Александр? Где он сейчас?» — спросил легат. Он нам повелел немедля вас известить. Сам в ратный стан поскакал. Там он десятник в княжеской дружине. А Клаусу и работникам повелел дом охранять, как бы в суматохе не пограбили или не пожгли», — сообщил Чернявый. «Рекут, что меж темниками, Фарлафом и Бобрецом какие-то разногласия. Ничего не понять!» Все так же тараща очи восклицал он. «А где константинопольские пастыри?» — уточнил Отто. «У себя в греческом дворе затворились, вашей подмоги ждут». «Что ж, пора!» — проговорил Энгельштайн. Знатные скоростенцы стали отдавать приказы своим людям. Воинство зашевелилось, задвигалось, лес ожил, и древлянская дружина рысью двинулась к Киеву. «Запомните, наша главная цель — княжеский терем», — говорил Отто, в волнении переходя на франкский, и Пырей тут же переводил его речь древлянским военачальникам. «Потом дома тех, кто более всего верен князю Хельгу, их покажут эти воины». Он обернулся к ехавшим чуть сзади охоронцам юного Александра. «Конечно, укажем, а как же!» — тараторил молодой, не переставая вертеть головой от волнения. Это волнение постепенно передалось всем. Каждый понимал, что сегодня его жизнь изменится. Он либо взлетит вверх и получит очень многое, либо просто погибнет от вражеских стрел и копий. Лес закончился. Впереди простирались поля гнещан, еще не сжатые, но уже с налитыми колосьями. За полями виднелись первые постройки киевских окраин, а по дороге от града, взбивая копытами дорожную пыль, поспешали конные воины. «Это еще кто такие?» — озадаченно переглянулись между собой скоростенские военачальники. Древляне остановились, поджидая неизвестных конников, коих было, на первый взгляд, не так много. Про всякий случай воины перестроились из походного строя в боевой. Те, что двигались от града, сделали то же самое. Обе дружины, сблизившись, некоторое время молча стояли друг против друга. Только боярин Пырей побледнел и, тихо бормоча что-то себе под нос, как-то скрючился, сжался, словно стараясь сделаться незаметнее, и, как затравленный зверь, принялся оглядываться по сторонам. В третий раз все повторялось, как зловещий рок, как страшное наваждение неведомых сил, против которых человек беззащитен. «Что случилось, боярин?» — встревожился Отто, глядя на побледневший лик Пырея. «Ольг, воевода Рарага, он же Хвитербард, что погиб на Драккаре медведь, а потом ожил в Новгороде и разгромил восстание Вадима Храброго. Он же неожиданно явившийся купец с дарами, который убил Аскольда и стал князем в Киеве. Сегодня он умер и снова ожил, уже в который раз». «Мы все погибнем! Он дьявол, Отто!» — пролепетал вмиг обессилевший от страха боярин. «Я князь новгородский и киевский Ольг. А вы кто? И зачем с оружием в Киев пожаловали?» Громким гласом, привычным управлять в бою многими тьмами, воскликнул могучий воин в центре киевской дружины с белыми волосами до плеч, выбивающимися из-под шелома, восседающий на белом коне. Рядом с ним возвышался второй богатырского сложения воин в блестящей броне. В ответ было молчание растерянных древлян. «Тогда слушайте меня!» — вновь проговорил князь. — «Вы, знатные люди из Коростеня, решили воспользоваться моей гибелью и захватить власть в Киеве. Но всесильные боги сохранили мне жизнь. Оттого я предлагаю выдать мне легата Римской церкви, епископа Энгельштайна и его помощников, которые виновны еще в одном преступлении — покушении на жизнь князя Новгородской Руси Рарага. Знатным же людям из Коростеня, приведшим сюда воинов, повелеваю сдаться в полон, остальным выплатить Киеву ругу за попытку захвата власти в Киеве и быть отпущенными во свояси. Если нет, то будет сеча, а всех уцелевших зачинщиков все равно ждет казнь. Решайте здесь и сейчас!» — прогремел глаз беловласого князя. «Их числом меньше. Давайте сокрушим и поглядим, кто кому будет платить ругу!» — воскликнул древлянский князь в добротном вооружении, восседавший на вороном кайсожском коне. «Нет, не надо!» — застонал Пырей. «С дьяволом сражаться невозможно! Не надо!» Но его уже никто не слушал. Князь на вороном коне воздел свой меч и принялся командовать воинами. «Десное крыло — Неглин, шуйское — Франк, сердце — поведу я. Птицей на ворога, рысью пошли!» «Мерзкие греческие свиньи! Они опять подставили нас!» Бледнее прохрипел Отто, и они с легатом обменялись взглядами, похожими на взгляд загнанных в западню хищников. Двинулась древлянская конница, все ускоряя бег, и не услышала за боевыми кличами и топотом копыт, как позади из леса выкатилась молчаливая волна других конников, одетых в кольчуги и островерхие шеломы, иные с железными наплечниками и наручами, с железными пластинами на груди и чреве. Если бы кто пригляделся, то узрел, что у большинства воинов броня и щиты с пометками многих схваток, и летят они, пригнувшись к выям своих боевых скакунов, привычно и споро. Энгельштайн с Отто и Пыреем, шестью охоронцами и двумя людьми юного Александра оказались аккурат между двумя лавами конницы, одной, уже скрестившей копья и клинки с киянами, и другой, настигающей первых сзади и охватывающих древлян луной макошью. «Лошнела!» — закричал всегда невозмутимый Отто, и все сорвались с места вслед за ним, не ожидая от Пырея перевода. Цепочка из 11 летящих во весь опор всадников понеслась через недозрелые нивы к лесу, а им наперерез мчались грозные вои киевского князя. Краткое по времени, но очень долгое в сознаниях тех, кто старался уйти от верной смерти, скачка неумолимо сближала тех и других. Высокий крепкий охоронец юного Александра, похожий ликом на кочевника, на своем быстроногом коне вырвался вперед и, оглянувшись, что-то начал кричать на непонятном Отто и епископу языке. Черноволосый молодой охоронец ответил ему на той же тарабарщине и поравнялся с Отто и Энгельштайном, подбадривая их и изо всех сил стягая коня. «Еще несколько усилий! Так близок спасительный лес! Чудилось, что в сверхнатужном беге кони вырвут собственные жилы!» В этой сумасшедшей скачке часть охоронцев легата начала отставать. Скачущие последними два франка на широкогрудых, сильных, но не столь легких на ногу конях и два дородных бородатых древлянина не успели проскочить перед несущимися им наперерез воинами, и их смело железной гребенкой копий, как выпадающие волосы на лысеющей голове. Скрежет железных наконечников о железо кольчу и наручей древлянских воинов, жуткое ржание раненых скакунов, возгласы вылетающих в недозрелую рожь охоронцев прямо под копыта коней атакующих. Все эти звуки остались позади, уносимые вихрем смертельной скачки. Похожий на кочевника воин, еще раз оглянувшись назад, заметил, что нет ни отставших четырех охоронцев, ни того испуганного мужа, который что-то плел про Хвитербарта и оживающего колдуна. Кочевник снова крикнул что-то своему молодому собрату, и тот чуть смирил бег вороного кайсожского коня, махнув оставшимся двум охоронцам, чтобы догоняли. Легат и Отто меж тем умчались вперед. В это время истошный крик достиг слуха, и всадники узрели кого-то, ковыляющего за ними следом по ржаному полю. «Так это, кажись, наш толмач Пырей! Да, гляди, точно он! «Как жив-то остался!» — воскликнул один из охоронцев. «Скачите! Помогите ему! Он, похоже, в горячке! Мы со священниками спрячемся в лесу! Как пойдете за нами, берите Ашую! Вернемся туда, где сидели вчера!» В это время с новой силой грянула сеча. Лавина киевских конников достигла тылов древлян. Когда древлянские охоронцы легата вместе с потерявшим сознание Пыреем достигли леса, ни Энгельштайна, ни охоронцев юного Александра из Изборска они не нашли. Только тело верного помощника Отто лежало распростертым на земле подле невысокого пня, почти полностью сокрытого высокой травой. А рядом понуро стоял верный скакун. Похоже, конь на всем скаку зацепился копытом за скрытый в траве корень, и седок, вылетевший из седла, раскроил о пень голову. «Уходить надо, да поскорее! Наших уже в коло взяли, в любой миг за нами погоню пошлют! Давай, поспешай, до темноты в лесу посидим, а там домой! Тут уже нечего делать, шевелись!» «Погоди, Пырей ожил! Помоги посадить его на коня Отто и двинемся!» Торопливо проговорил второй охоронец и спешился, чтобы поймать повод тонконогого коня папского служителя. «Плох он совсем. Того и гляди, свалится. Ты за ним приглядывай», — проговорил старший древлянин, с сомнением окидывая нетвердую посадку на коне ничего не понимающего толмача, который так и норовил сползти с седла. Они двинулись друг за другом по узкой лесной тропе, что вскоре разделилась на две. Трое, не раздумывая, свернули Ашую, потому что десная дорожка шла в сторону Киева, о котором они теперь боялись даже думать. «Взяли мы княже легата Римской церкви по имени Энгельштайн», — доложил Мишата. «И изменника Пырея раненого прихватили. А с помощником легата Отто промашка вышла», — виновато обронил Ерофей. «Ловкий оказался, от захвата ушел, да с клинком на меня кинулся. А едва мы на ножах схватились, Кулпей ему в спину и врезал. А он со всего маху об пенек виском, там и дух испустил. Так боялся я сильно, что уйдет это пастор. Он уже совсем на коня вскочил, пока Ерошка с этой Отто схватись. Я епископа камча с коня скидал, а помощника только в спину ногой мало-мало толкал». Досадливо проворчал непривычно высокорослый для кочевников Кулпей. Дивоока еще со вчерашнего дня не могла найти себе места. Божидар не пришел домой, как обычно, а прислал какого-то гонца сообщить, что занят на службе. Непонятно, чем гонец Дивоке не понравился. Какой-то мелкий, верткий, сказал и тут же исчез. Ничего и расспросить не успела. Ночь почти не спала. И с самого раннего утра, что бы ни делала, все как-то выпадало из рук. Она, как говорят, была сама не своя. Поэтому, когда под вечер к подворью подъехал воз и несколько всадников, сердце ее замерло. А ноги вдруг отяжелели, будто враз налившись теплой водою. Она с трудом смогла подойти к возу. И, узрев лежащее на житной соломе распростертое тело Божидара, упала ему на грудь, как не так давно при встрече. Она не рыдала и не стенала, просто гладила чуткими дланями его чело и ланиты, уже холодные на ощупь, но такие родные и близкие. Воины что-то скорбно рекли о вражьих лазутчиках, коих хотели убить князя, и о том, что Божидар с ними схватился, насмерть уложил четырех, а пятый его самого поразил в спину, что поднята на ноги вся стража киевская, и того пятого обязательно найдут. Но не слышала того почерневшая вмиг ликом Дивоока. Она молча, не разжимая сведенных горем уст, беседовала с милым, и, может быть, он ей в сей скорбный миг что-то отвечал, оправдываясь за свой поступок. «Не плачь, любимая, я не мог по-другому. Я самый счастливый из всех. Ухожу молодым и сильным, и любимым тобой, волшебной девой, моей девоокой Артемидой. Сие прозвучало так явственно, что дева на миг даже с недоверием глянула на бледный недвижный лик. «Прости, княже, обмешурились мы в этот раз», — молвил Мишата, понурив голову. Непривычно было видеть всегда спокойного и уверенного старшего изведывателя виноватым и даже несколько растерянным. По всему выходило, что сей охоронец греческий, Божидар Доросеос, специально заслан вязанщиной, чтобы тебя убить. Думали, он нарочно деве с подола голову закрутил, показать, что тут жить собирается, семью завести, и тем легче в охоронцы княжеские влезть. Старший изведыватель чуть помедлил, а все оказалось не так. Положил своих же изведывателей. «Что с ним?» — спросил князь. «Кто-то его сзади поразил. Видать, тот, что в живых остался. А четверых он одолел. Добрый воин был. Эх, жаль такого!» Снова тяжко вздохнул Мишата. «Сколько провозились с этими христовыми трапезитами! Думали, все учли! Даже руяру злата повелели у них принять, хоть и трудно было его на то уговорить, чтоб Божидара в охоронца взял!» Шустрый скоморох меж высоким Мишата и богатырем Руяром выглядел вовсе малоростком. Договорил по обыкновению быстро и горячо. «Вроде все рассчитали, засаду крепкую устроили. А вот самое главное — любовь в расчет не взяли!» Горестно вздохнул скоморох. «Великие дела может любовь с человеком сотворить!» «Только не всем ее испытать дано», — задумчиво молвил Ольга, глядя куда-то перед собой. «А сему Яробог сердце открыл. Похоронить грека с почетом воинским, как подобает. Жена, говоришь, у него из местных. А дети есть?» «Нет, княже, Рекут затяжелела она только, и вот так», — развел руками старший изведователь. «Коли дитя родится, чтоб от казны княжеской забота о нем и матери была», — наказал Ольг и, чуть подумав, добавил. «Любовь истинная есть торжество великого Триглава, а потому от нее особые дети рождаются. А то, что грек он был или еще кто, не суть важно. Вон в Киеве сколько княжил Дирос, тоже грек». А люд киевский уважал его за справедливость и заботу. Да и не собирался он силой крестить Киев, как Нурман Скальд. Не так важно, из какого народа человек, а важно, какого он рода по сути своей. Сколько их, выходцев разных в моей дружине, да и в Киеве том же, или в Новгороде. Главное, кто сей человек по духу. Коли русский дух в нем и живет по правде русской, наш, значит, а нет, иноземец. Вот и все различие. «Божидар — воин моей сотни», — твердо молвил, глядя на князя-богатырь. «Значит, вина моя в гибели его как начальника. Оттого позволь, княже». Я безо всяких тиунов и казначеев заботу о семье погибшего воина сам нести буду. Руяр приложил десницу к шуйской стороне могучей груди и склонил голову. Ольг согласно кивнул. Некоторое время все молчали, и каждый думал одновременно о своем и общем. Участники древлянского похода на Киев возвращались в Искоростень, только не со славой и богатой добычей, а унылой пешей толпой, сжатой с двух сторон молчаливыми воинами княжеской дружины. Сейчас они, оставшиеся в живых, завидовали тем, кто сложил свои отчаянные головы под Киевом градом, среди огнещанских полей. Еще немного, и они войдут в свой родной град, и их позор станет общим позором всех древлян. Несколько человек не выдержали предстоящей пытки предстать плененными перед соплеменниками и попытались бежать, надеясь, что суровые охоронцы их тут же прикончат. Но попытки оказались пустыми. Ольг, знающий людскую натуру не хуже, нежели изведывательское дело, приказал своим воинам беглецов не убивать, но усмирять, вязать руки и вновь возвращать в толпу паломников. Оборванные, без оружия, щитов и доспехов, с синяками и ссадинами, опустив буйные головы, входили еще вчера сильные и гордые воины, сотники, темники и тысяцкие в свои родные земли. Кто-то хромал, кто-то прижимал замотанную в разорванную рубаху руку. Энгельштайн и древлянские воеводы, поддавшиеся его уговорам, со связанными руками брели в первых рядах. Посланные вперед конники уже донесли до городских тиунов и старост, ближайших от искорости невесий, указ князя Ольга собрать народ на торговой площади. Однако, когда унылая толпа паломников и охранявших их киевских дружинников оказалась у стен вознесшегося на нескольких скалах града и Скоростеня, ворота оказались запертыми. Посланцы доложили, что древлянского князя в граде нет, значит, с поля сражения под Киевом он бежал не сюда. Может, он в Житомиль рванул, Вовруч или еще в какой из древлянских градов, предположил воевода Бобрец. «Вряд ли», — возразил молодой волх в Магун. «Мы прежде с отцом Харыгой бывали в сих землях. Тут люд вольный, живут не столь богато, как торговый Киев, но чужих указок не любят. Старинный уклад князья до сих пор блюдут, и, как когда-то в остальной Руси, прозвище носят по матери. Воевать не шибко охочи, но, коли надо, сражаются отчаянно. Но более всего боятся они позора перед общиной и родом своим. Оттого паломники и кидались на копья и клинки дружины нашей». Потому и князь их не пойдет искать укрытия в одном из избравших его княжеств. Не стерпит позора такого, лепше в Моравию сбежит. — Отчего же именно в Моравию? — спросил воевода варяжской дружины Фарлав. — Оттого, что с моравами у древлян давние связи, и торговые, и военные, и жен князья часто берут из их княжеских дочек. «Моравия почти сплошь христианская нынче», — добавил волх в Велиздар, — «а пастыры там римские. Вот отчего именно сюда подался из Киева сей Энгельштайн». «Хм, коль они такие самостоятельные, отчего так легко на уговоры сего пастыря поддались и на Киев пошли?» — снова недоуменно спросил Бобрец. «Так они, супротив силы, силой отвечать привыкли, а пастор не силой, а лестью да хитростью их обманул», — пояснил Магун. «Речешь горячи, но стыда более всего бояться. Что ж, на то мы будем стоять, и силою кичиться особо не станем», — молвил князь Ольг, глядя на закрытые врата града, на отвесные скалы по берегу реки Уж. И высокий, крепкий частокол из заостренных дубовых стволов, низ которого прочно был обложен глиной и камнями. Сам частокол был возведен на высоком валу, а перед ним был широкий ров с водой. И скоростеньцы, скрывающиеся за деревянными стенами, хорошо видели своих полоненных собратьев, стоящих с опущенными головами. «Бобрец! Пошли-ка самых спокойных переговорщиков, чтобы передали горожанам. Мы пришли с малой дружиной, потому как град их брать не собираемся. И напомни, что эта древлянская дружина пришла к Киеву, чтобы захватить власть в нашем граде. Скажи, что я, князь новгородский и киевский, не стал карать их сородичей, а самолично пришел сюда, дабы все узрели суд праведный под дубом Перуновым, как предки наши вершили». Трое воинов, два пожилых и один молодой, с копьями, на которых были повязаны белые платы, отправились пешком к граду. После недолгого разговора открылась малая калитка. Вышли несколько древлянских воинов и вынесли лодку. Один сел на весла, перевез переговорщиков через ров, и они скрылись в калитке. Посыльных Ольга долго не было. Наконец они появились. За ними трое древлян, одетых по боярскому чину. Шестеро переплыли ров в обратную сторону. Двое древлян оказались искоростеньскими боярами, а третий — князем соседнего града. «Что же это вы, верховоды древлянские, род свой и пращуров позором покрываете?» — спросил сурово Ольг, сверля своим волховским взглядом пришедших. «Я слышал, что древляне — вольный народ, а ныне узнал, что вы покорно пошли за чужинским пастором, который веру нашу древнюю не уважает, а нас всех, и полян, и древлян, и прочих, считает варварами. А вы вместе с ним пошли на братьев своих. Не все пошли, только искоростеньские». Угрюмо ответил Ольгу князь, «Я за своих житомельских могу руку на отсечение дать, что не ходили на Киев. Нам работы дома хватает, жито вон скоро созреет, не до войны нам». «Да и со скорости не все бояре поддержали сей поход», буркнул боярин, хмуря брови и пряча свои синие, как лен, очи. «А древний кон, небось, помните?» Сурово продолжал киевский князь, что за деяние каждого весь род в ответе. «Так вот, я и пришел к вам с вашими предателями, хотя мог их в Киеве казнить, а вы предо мной своими же изменниками ворота заперли, будто я вас воевать пришел. Коли рати желаете, можно и повоевать». Но мне, дружина моя, как и вам, ваша, для отпора от настоящего ворога, хазар, булгар, печенегов и многих других нужна. К тому же князь ваш сбежал, чуя, что не по праве свершил. Так что вы, верховоды древлянские, посоветуйтесь со старейшинами и решайте сейчас, иначе разговор совсем иным будет». Искоростеньские посланцы ушли, потянулось ожидание. Олеговы воины стояли в прежних порядках, не расходясь и не нарушая строя. Из-за частокола все чаще выглядывали древлянские охоронцы, несшие службу на стенах. Ближе к полудню врата града раскрылись, и древляне опустили мост. Конные воины киевской дружины стали с двух сторон, образовав проход, и по нему побрели паломники, прямо к центру града, к торговой площади. Наконец показался сам князь в сопровождении темников, воевод и охоронцев во главе с могучим руяром. Он обвел взглядом угрюмую площадь и, привстав в стременах своего крепкого коня, молвил. «Ныне иные древлянские князья и бояре с воями своими, по наущению чужеземного пастора именем Энгельштайн, решили захватить власть в Киеве, да не вышло. Отчего именно сейчас они решили это сделать?» Князь остановился и еще раз оглядел площадь и стоящих перед ним искоростеньцев. да от того, что другие враги Руси, руководимые из Константинополя, должны были меня убить. Только боги наши русские оказались сильнее чужинских. Многие нынче, те же франки, которые германцы и саксы, византийцы, хазары и прочие кочевые народы на земли наши зарятся, да захватить их теперь нелегко от того, что соединилась Северная Русь с Киевской и стала еще крепче, и стараются недруги ее разделить. Вот и посылают к нам своих энгельштайнов. У моря Варяжского многие могучие племена моравские из-за разделения своего онемечены ныне. Северные племена под хазарами, и остальную Русь сия же участь ждет, коли не соберемся мы в один крепкий кулак, да не дадим ворогу по зубам его жадным». Князь снова помолчал, давая время понять и осмыслить сказанное. Ведь в обыденной жизни каждый думает о своем, а едином помыслить забывает. «Сегодня ваши начальники оказались пособниками врагов Руси. Оттого будут покараны строго по конам рода нашего». Площадь замерла. Голос князя с последними словами вознесся над ней, как карающий топор. «Властью княжеской повелеваю, бояры начальников, от воеводы до Тысяцкого, из тех, что с дружиной княжеской в бой вступили, казнить, как предателей и пособников вражеских, прилюдным отсечением голов на площади». А легат Римской церкви именем Энгельштайн, который князей ваших на предательство сподвиг, а еще раньше замыслил убийство новгородского князя Рарага, подлежит повешению вместе со своими помощниками. По толпе горожан прокатился скорбный вздох. Родственники тех, кто оказался среди приговоренных к казни, запричитали, завопили. Воины принялись отделять приговоренных от общей толпы паломников. «А что с остальными воями будет? Остальным-то что?» Послышались испуганные выкрики из толпы горожан и огнищан. Князь поднял руку в боевой рукавице, и шум на площади стих. «Кто желает служить Киеву, в дружину нашу взят будет». «А ежели кто не захочет, кто мирную жизнь привык вести?» Снова послышались выкрики из толпы, в основном от житичей, более привыкших растить и молотить хлеб, нежели воевать. «Коли признают свою вину и слово твердое дадут, отпущены будут без оружия, пусть трудятся», — громко рек Ольг. «Только ответственны за них будете все вы, как и сейчас, за то, что врагов папских приютили и против народа братского славянского с мечом пошли. Зато налагаю я на народ древлянский дань крепче, чем на другие подвластные мне племена». Все снова замерли, ожидая услышать размер дани. «По черной куни с каждого дыма, начиная с этой зимы!» Жестко закончил свою речь киевский князь и поднял руку. Воины быстро притянули несколько длинных бревен. Обреченных паломников подводили к лежащим бревнам, ставили на колени и рубили топорами головы. Если руки у обреченного были связаны, то его непременно освобождали от пут. Когда дошла очередь до папских слуг, на раскидистый дуб, росший в центре града и издавна служивший скоростенцам местом разрешения споров и судилищем, вскинули веревки с петлями. Вслед за прочими пастору Энгельштайну развязали руки. Тот потер затекшие запястья, перекрестился и поцеловал свой золотой крест с каменьями. Потом вдруг шатнулся, побелел, захрипел и рухнул наземь, содрогаясь от конвульсий. Изо рта его появилась бело-розовая пена. «Что с ним? От страха, что ли, в беспамятство впал?» — спросил воевода Фарлав. Его охоронец спешился, подошел к лежащему пастырю. Тут же, невесть откуда, появился и быстрый изведыватель-скоморох. Они внимательно оглядели скорченное тело. «Он отраву проглотил, княже! Видать, в кресте спрятана была!» — доложил быстрый изведыватель. «Не пожелал позорной казни!» «Ну уж нет! Коли приговорен, должен быть казнен!» — сурово молвил Ольг. По его знаку крепкий воин схватил легата за ворот черной сутаны и потащил к дубу. Ему помогли двое других, и вскоре пастор болтался, вздернутый на веревке, озирая всех невидящими выпученными очами. Вместе с римским легатом были повешены трое его приспешников, среди которых закончил свою изворотливую жизнь бывший новгородский мятежник Пырей. «Сих похоронить!» — указал князь на казненных. «А сих!» — поднял перст к повешенным. «Не снимать 3 дня! Пусть будет вам для науки и памяти!» «Только князя вашего здесь не хватает! Стыдно вам, древляне!» Опять укоризненно покачал головой Ольг. «Под перуновым дубом суды вершите! Считаете себя вольным народом, а римско-германским пастором в услужение пошли! Отныне дам я в каждый ваш город своих людей! Через них будете решать со мной все вопросы!» Ольг быстро определил, кто будет заниматься набором древлянской дружины, кто собирать дань, кто решать хозяйственные дела. Несколько дней стояла киевская дружина в Искоростине, пока все древлянские князья присягнули на верность Киеву, и были решены самые насущные задачи. «Ну вот, Дивоока, сынок у тебя родился! Гляди, какой златовласенький! Ну, чисто тебе, божич!» — воскликнула сухонькая, быстрая в движениях бабка-повитуха, вздымая на руках плачущего младенца. «Добрым воином будет! Вот попомнишь слово мое, я ни разу не ошибалась еще, как принимаю дитя, так сразу чую, кем ему быть!» «Сбылась твоя мечта, Божедар! Сынок у нас!» — искусанными устами прошептала роженица и обессиленно прикрыла очи. «Ага!» — продолжала тараторить, довольная удачными родами повитуха. «А теперь сынка по обычаю пусть отец в руках подержит, силу свою богатырскую передаст». Никто и сообразить не успел, как бабка, выскочив за дверь, где ждали родичи, быстро передала кричащего младенца в руки растерянного Руяра, который сию бабку и доставил на своем коне с другого конца Киева. «Так ведь это он же! А, ладно!» — махнул рукой отец Дивооки. Потом, подумав, добавил: «Главное, что внук в крепкие и надежные руки попал». Он замахал жене, уже открывшей было уста, чтоб та не проговорилась повитухе о ее ошибке. Жена поняла и мигом поспешила за повитухой мыть младенца. А отец Дивооки повернулся к Руяру. «Ну вот, сама судьба повелела тебе восприемным отцом быть».